Глава 28. Черный ящик. Она взглянула на Деодата, словно увидев его впервые. Белоснежный нос, вогнутая арка верхней губы, атласно-розовая, чуть припухлая нижняя губа, изящный подбородок Жака, темные волосы, на солнце сверкавшие золотистыми блестками, углубленный в себя взгляд Штернов, необыкновенно длинные ресницы. Он держал на коленях Оп, девочка обнимала его за шею. Жанна вдруг вспомнила, что Рене Анжуйский оставил в Анжере художника Жуфруа Мистраля, невысокого светловолосого юношу, которого она часто видела на королевских празднествах. Он отличался молчаливостью и наблюдал за перипетиями придворной жизни отстраненным взором. Жанна отправилась к нему пешком, поскольку жил он не слишком далеко. Она застала его в саду меж кустами шток розы, усыпанными множеством цветов, за весьма странным занятием. Он сосредоточенно смотрел в поставленный на треножник черный ящик, у которого сверху имелось, видимо, что-то вроде отверстия. Он поднял глаза, узнал ее и поспешил отворить калитку. Поздоровавшись, провел ее в мастерскую и предложил присесть. Она осмотрелась, на полках стояли горшочки с цветными порошками, флаконы, ступка и пест, на столе лежали тщательно отполированные деревянные дощечки, в других горшочках целая коллекция кистей, словно ожидала своей очереди расцвести. Он спросил, чему обязан честью этого визита. «Я хотела бы заказать портрет моих детей, Деодата и Оп. Ему 12 лет, ей 3». В ожидании ответа она еще раз осмотрелась, и взгляд ее остановился на портрете подростка, изображенного на зеленом фоне. В этот момент вошел подмастерье, наклонил голову в знак приветствия и, поставив на полку еще какие-то горшочки, взял ступку с пестиком. «Дети, — заметил Жуфруа Мистраль, — это очень непросто. Стоило бы делать не одно, а сразу несколько их изображений на одной картине, чтобы действительно запечатлеть сходство. Выражение лица меняется у них гораздо чаще, чем у нас, взрослых людей, с застывшими чертами». «Разве у нас застывшие черты?» — с удивлением спросила Жанна. «От того, что мы часто испытываем одни и те же чувства, у нас образуются складки, которые с годами становятся морщинами. После 20 лет лицо все больше обращается в маску. Но вы являете собой исключение, мадам», — с улыбкой добавил он. Подмастерье вернулся и вручил ступку хозяину. Тот изучил содержимое, подцепил крошку мизинцем и кивнул. «Молодец, хорошо измельчил». Он поднял глаза на Жанну и сказал: «Я зайду взглянуть на ваших детей, когда вам будет удобно. Пойдемте прямо сейчас, я живу недалеко». Он согласился и встал. «Я ухожу, Жуашен!» — крикнул он помощнику, который незаметно удалился. «Что это за ящик?» — спросила Жанна, когда они направились через сад к калитке. «Ловушка и метафора», — с улыбкой ответил он. «Посмотрите, он вытащил из ящика тонкую дощечку, вставленную в прорезь, изучил ее и передал Жанне. Сначала она увидела только какие-то неясные линии смородинового цвета на фиолетовом, почти черном фоне. Вы ничего не различаете?» Она склонилась и вроде бы разглядела какие-то растения. «Но я бы сказала, что это шток розы!» — воскликнула она. Он удовлетворенно улыбнулся. Она была ошеломлена. «Это и в самом деле шток розы. Что же это за хитрость? Посмотрите в ящик». В ящике имелась дырочка, через которую видны были шток розы. Сквозь боковое отверстие, закрытое стеклянной пластинкой, похожей на стекло от очков, проходил пучок света, направленный на противоположную стенку, на лазурно-синем фоне неба. Она увидела шток розы, но в зеркальном отражении. Что это за чудо? Обычное оптическое явление. Увиденное через линзу изображение оказывается перевернутым. «А это?» — спросила она, указывая на дощечку. «Я подумал, что пропущенное сквозь отверстие ящика изображение может быть закреплено на свежей краске благодаря неравномерности освещения разных его частей. Для этого нужно иметь субстанцию, которая чернеет тем сильнее, чем больше получает света. Я использовал сок тутовых ягод на серебристо-белом фоне». «Сок тутовых ягод? На свету он чернеет быстрее. Поскольку небо ярче, чем шток розы, на дощечке оно почти черное. А контуры шток роз светлые, поэтому их можно различить. Увы, Через несколько минут этот шедевр прекратит свое существование, ибо все изображение почернеет. Она посмотрела на дощечку, и действительно, контуры, которые она видела только что, почти исчезли, однако изумление осталось. «Нет ли способа закрепить изображение?» — спросила она. «Я ищу алхимическую субстанцию, столь же чувствительную, как сок тутовых ягод, но обладающую более долгим действием. Что ж, пойдемте взглянем на ваших детей». По дороге она спросила Жуфруа Мистраля: «Почему вы назвали этот ящик метафорой?» «Потому что он подобен нашей голове. Воспоминания у нас мимолетны, о чем свидетельствует желание иметь портреты, на которых были бы запечатлены самые дорогие нам люди. Впрочем, чаще всего мы их видим не такими, как они есть. И это не только по причине несовершенства нашего зрения, пусть даже равного по остроте рысьему, но еще и потому, что черты лица меняются под воздействием чувств, волнующих душу, и постоянно сменяющих друг друга. Сверх того, головные уборы искажают мужские черты, а румяна — женские. Никогда не видим мы глубинную сущность человека. Восполняя этот пробел, я израбатываю себе на жизнь», — заключил он с улыбкой. Объяснения художника привели Жанну в замешательство, и она спросила себя, хороший ли сделала выбор, пригласив Жуфруа Мистраля. Успокоило ее воспоминание о портрете, увиденном в мастерской. Она сразу же узнала изображенного на нем юношу-помощника. В доме Жанны Жуфруа Мистраль стал внимательно присматриваться к Диодату и Об, которые, казалось, робели под пристальным взглядом гостя. Художник удовлетворенно кивнул. «Большая честь для меня написать портрет этих прекрасных образцов детской красоты», — сказал он. Они с Жанной договорились, что писать он будет в ее доме, ибо ему придется сделать два портрета, — объяснил он. «Не с целью больше заработать. 8 ЭКЮ за портрет, будь то одна картина или две, но потому что эти модели, по его словам, излучают разные чувства». «Боюсь, я не понимаю», — сказала она. «Деудат выказывает характер предприимчивый, способный как на великие свершения, так и на дерзкие предприятия. Об представляется мне натурой осмотрительной, вдумчивой и способной разрешать конфликты». Эти наблюдения озадачили Жанну столь же сильно, как и речи Мистраля относительно невозможности увидеть подлинную сущность людей. «Видит ли ее художник?» Он попросил назвать даты рождения детей. Деудат появился на свет 25 декабря, Об — 22 февраля. Мистраль не смог сдержать торжествующей улыбки. «Это означает, — сказал он, — что Деудат принадлежит к зодиакальному знаку Козерога, тогда как Об — к знаку Рыб». «И что с того?» — не унималась она. «Завтра я покажу вам учебник астрологии, в котором говорится о влиянии звезд на характер людей». На следующий день он явился в сопровождении помощника, нагруженного кистями, красками и прочими принадлежностями для работы. «Судите сами», — сказал он, вручив учебник Жанне, пока Фамулус раскладывал горшочки с красками и кисти на складном столике. Жанна полистала трактат и вскоре нашла подтверждение словам художника. Тем временем Мистраль разбавил коричневый порошок какой-то жидкой субстанции и, обмакнув в смесь очень тонкую кисточку, стал рисовать лицо девочки на деревянной дощечке величиной чуть больше ладони, покрытой свинцовыми белилами. Молодая кормилица Жюстина следила за его работой с восхищенным изумлением. «Господи, хозяйка! Да это же почти колдовство! Посмотрите!» Жанна склонилась над столом. Несколькими точными и легкими движениями кисти Мистраль передал удивленное и одновременно мечтательное выражение лица девочки. Деудат тоже стал недоверчиво разглядывать портрет, а потом рассмеялся. Жанна заметила, что Фамулус смотрел на Деудата как-то странно, словно кот, столкнувшийся с незнакомым котом. Она снова села. «Вы не ученик того астролога, которого мы встречали при дворе Рене Анжуйского?» — спросила она. «Кристиана Базельского? Нет. Конечно, он сведущ в своем искусстве, но, боюсь, поставил его на службу людям, которым нужно совсем не познание». Он сделал паузу и посмотрел на Жанну понимающим взглядом. «Кристиан принадлежал к клике, которая ненавидела вашего супруга не меньше, чем короля. Он составлял предсказания, на мой взгляд, ложные, и хотел издать их посредством механического письма, чтобы услужить нескольким честолюбивым принцам. Она сменила тему, не желая вспоминать о людях столь мерзких, как Бастер, и столь кошмарных, как Марвелье. Мистраль заканчивал прорисовывать ушки об. «Два розовых лепестка», — пробормотал он. «Раз вы так хорошо разбираетесь в звездах, месье Мистраль», — сказала она, — «что вы думаете об их влиянии на меня?» Он не отрывал глаз от дощечки. «Увидев вас при дворе, я сразу подумал, что вы обладаете большой энергией, которая побуждает вас все время двигаться вперед. Кроме того, я полагаю, что вы не склонны долго терпеть присутствие людей, препятствующих вашим планам, и способны нанести им смертельный удар. Из этого я заключаю, что вы родились по знакам Стрельца. Иными словами, до 21 декабря». Она была изумлена. Действительно, она родилась в последнюю неделю рождественского поста. «И вы угадываете такие вещи, только взглянув на людей? Вы можете назвать дату рождения по одному лишь внешнему облику? Но вы же сами говорили, что чувства наши обманчивы, и выражение лица без конца меняется». Мистраль бросил долгий взгляд на Оп, которая явно томилась от слишком долгого позирования. Кормилица обещала девочке египетский финик, если та посидит спокойно до 3 часов. «Часто легче уловить движение души, чем выражение лица», — ответил он. Фамулус издал невнятный звук. «Как это?» — спросила Жанна. «Очень многое можно определить по голосу». Склонившись над палитрой, он смешал свинцовые белила с порошком из сиенской глины и сделал несколько мазков плоской кисточкой, чтобы выделить розоватым скулы своей модели. Жанна ожидала, что он опишет ее голос, но он заговорил о взгляде и по глазам. Вместе с голосом они образуют нечто вроде концерта для скрипки с клавесином. Она была очарована такой манерой толкования. «Или», — добавил он, — «концерта жаб и кошек-колдуньи». Ее обуяло безумное веселье. «Когда Бастер говорил», — продолжал он, — «мне казалось, что я слышу шипение змеи». «Змеи?» Она с тревогой взглянула на него. Неужели он догадался о причинах смерти Бастера? «Вы могли бы нажить состояние, занимаясь пророчествами», — сказала она. «Сомневаюсь. Людям нравится, когда о них говорят, но жаждут они только комплиментов. Хотел бы я посмотреть на того, кому скажут, что его подбородок, торчащий вперед, как башмак, и толстый нос свидетельствуют о низменных страстях и чувственной разнузданности». Она снова засмеялась. «И как же вы поступаете?» «Таким я говорю, что у них профиль римского императора. Поскольку они большей частью ничего не знают об этих легендарных людях, сравнение кажется им лестным. Они никогда не читали Светония, иначе бросились бы на меня с кинжалом». Пробило 3, и кормилица встала, чтобы принести обещанный финик. Деодат последовал за ней в надежде тоже получить лакомство. Жанна воспользовалась этим и спросила: «А я?» «Вы не нуждаетесь в комплиментах, мадам. Ваша осанка говорит сама за себя. Вы держитесь прямо, как скала. Самая большая уступка с вашей стороны — промолчать, когда вы недовольны. Мне страшно за ваших врагов. Вы их истребляете». Он приподнял подбородок об, чтобы заглянуть ей в глаза. Девочка повернула голову к кормилице, которая принесла финик. Она схватила его обеими руками, раскусила, как ее научили, на 2 половинки, и, вынув косточку, с наслаждением съела первую половинку, затем вторую, после чего сползла со стула и стала рассматривать работу Мистрали. «Словно зеркало», — сказала она. Сеанс позирования для нее закончился. Подмастерье напряженно следил за сценой. Он походил на воробья, нацелившегося на хлебную крошку. Жанна внезапно осознала, что ни разу не слышала его голоса. Она попросила кормилицу подать гостям напитки. Когда та протянула бокал, подросток с силой кивнул, по-прежнему не говоря ни слова. «Жоашен не мой», — ровным голосом сказал Мистраль. Он поднял свой бокал, приветствуя всех. «Не знаю, что с ним случилось в детстве», — продолжал он. «Думаю, он испытал такой сильный страх, что потерял дар речи. Я нашел его 15 лет назад на обочине дороги, оборванного и умиравшего с голоду. Чудо, что его самого не съели волки». Жанна вздрогнула. Она вспомнила о злоключениях Дени, когда того похитили английские дезертиры. Неужели Жоашен окажется вторым Дени? Подросток устремил на нее невыносимо напряженный взгляд. Чтобы обезоружить его, она улыбнулась. Он тут же ответил очень странной полуангельской полузвериной улыбкой, обнажившей острые зубы. Положительно, мир Жофруа Местраля был удивительным. Знание секретов природы и острая проницательность сочетались у него с состраданием, ибо он подобрал, воспитал и обучил этого мальчика. Что же сделает тот со своим знанием? Между тем у Жуашена обнаружился большой талант к рисованию, — продолжал Местраль. — Я как-нибудь покажу вам пляску смерти, которую он изобразил, не получив еще ни одного урока. Я стараюсь совершенствовать его талант. Быть может, он станет моим преемником. Жанна силилась привести свои мысли в порядок. Местраль все больше и больше приводил ее в смятение. — Значит, судьбы пишутся при рождении? — И ничего изменить нельзя? — спросила она. — Знаки зодиака управляют жизнью человека, и нужно только исполнять их капризы. — Но тогда у всех людей, родившихся под одним знаком, одинаковая судьба? Местраль изучал свою работу. Он поднял глаза на Жанну. — Нет. Ибо звезды меняют свое расположение по ходу зодиакального цикла и даже в течение одного дня. Задача астролога при составлении гороскопа заключается в том, чтобы определить это расположение и истолковать его согласно тем или иным влияниям. Кроме того, природа одарила нас в большей или меньшей степени характером и волей. Два человека, родившиеся в одном и том же месте, в один и тот же час, по-разному реагируют на одно и то же событие. А гороскоп Рене Анжуйского вы составили? Да, но ему не отдал. Я не хотел соперничать с Кристианом Базельским. Сверх того, церковнослужители и теологи, подобные тем, кого вы встречали при дворе, всегда склонны видеть в толковании судеб сообщничество инфернальных сил. Послушать их, так Бог злобно радуется, если ему удается застать людей врасплох. Он саркастически рассмеялся. Что же сулили звезды? Местраль улыбнулся. Гороскоп подтверждал то, о чем можно было догадаться по физическому облику короля. Позиция Марса по отношению к созвездию Девы указывала, что Рене Анжуйский, родившийся под этим знаком, будет побежден таким человеком, как Людовик XI, ибо он телец, и в его гороскопе та же самая планета обладает большей силой. «Вы когда-нибудь ошибались?» Он положил кисти, и по знаку своего господина Жуашен принялся отмывать их, прополаскивая в спирте и просушивая. «Знаете, мадам, эти изыскания сравнимы с тем, что делаешь, когда смотришь в черный ящик, который вы видели в моем саду. Да, у меня случались ошибки, но виной тому были не звезды, а я сам с моим несовершенным толкованием. Вас не смущает, что вы знаете так много человеческих тайн? Составляя гороскоп, я делаю это по просьбе людей и в надежде принести им пользу. Почему это должно меня смущать?» Она на мгновение задумалась. «А вы не составите гороскоп для меня?» «Охотно». Она назвала ему дату, он записал и кивнул. Потом сказал, что оставит эскиз сушиться и вернется завтра в тот же час, чтобы продолжить работу. Дощечку с лицом об он положил на каминную полку. Жуашен тем временем сложил столик и собрал все остальные принадлежности. Местраль попрощался с Жанной, оставив ее в задумчивости. Он угадал, когда она родилась, это верно. Но можно ли доверять прочим его речам? Возможно ли, чтобы все было предопределено? Она пожалела, что Жозефа нет дома. Он просветил бы ее на этот счет. Местраль, как обещал, вернулся на следующий день, и Жуашен, как накануне, приступил к исполнению своих обязанностей. Художник сел, вытащил из кармана лист бумаги и развернул его, затем устремил долгий взор на Жанну. «Вы попросили меня составить гороскоп покойника, не так ли?» Она онемела. «Не знаю, мужчина это или женщина, — сказал Местраль. — Но подозреваю, что скорее мужчина. В возрасте 13 лет он пережил ужасное несчастье. Ему пришлось покинуть дом. С этого момента судьбой его управляли две планеты — Марс и Сатурн. Меркурий позволил ему добиться некоторых успехов, но, похоже, не вполне честным путем. 6 лет назад некое столкновение, не знаю точно какое, может быть, поединок на турнире, завершилось его смертью». Жанна сглотнула слюну. «Все это было в звездах». Местраль улыбнулся. «Не целиком. Я прибегнул к великому Таро. Карты почти во всем подтвердили сказанное звездами, главное же, многое уточнили. Его доминирующей картой была перевернутая башня». «Что такое башня?» карта, воплощающая индивидуальный бунт и созидательное действие, если она находится в правильном положении, но предрекающая бедствие или даже гибель в перевернутом виде. Человек этот родился под знаком Овна. Дурная сторона этого знака состоит в наклонности к поступкам опрометчивым и дерзким, а в критических ситуациях — к забвению всех нравственных принципов. Свернув с верного пути, такие люди становятся вероломными и бесчувственными. Жанна провела ладонью по лицу. «Это мужчина», — призналась она, — «и он в самом деле умер». Художник составил гороскоп Дени. Образ, явившийся из черного ящика, оказался верным до жути. Жифруа Мистраль возобновил работу над портретом Об, и Жанна внезапно ясно увидела будущее, когда она будет смотреть на этот портрет и вспоминать девочку, ставшую девушкой. Она спросила себя, почему ей пришла в голову подобная мысль. Во время сеанса слышалось только пение птиц в саду.